с его советской гордостью, с его чувством достоинства, опять-таки по-советски. Все просто, теноров, как сказано, нынче нету, стало быть, все равны. Коли так, значит, и иметь я должен никак не менее прочих. То для примера сгодится хоть тенор с его привилегией сниматься на карточку в центре. А если все же имею меньше и на фото стою где-то сбоку, выходит, что эти сволочи, тенора, доценты, очкарики и народцы, только начни составлять список, ловчат. А если ловчат, выходит, я лучше их. А если лучше, то и иметь мне положено больше. Складно, не правда ли? Так производится перегруппировка лиц на фотоснимке всего общества. Выясняется, кому быть в центре, кому сбоку, а чью физиономию вообще лучше вырезать, дабы не компрометировал своей сомнительной репутацией всю честную компанию. Классовое устройство советского общества, где кроме подлинной и реальной власти есть формально назначенный гегемон и прочие незначительные граждане, есть республика первая среди равных и прочие равные, но не такие, не первые. Это устройство предусмотрело, чтобы все привилегии были классовыми, коллективными. У партийной номенклатуры одни, у гегемона другие, у интеллигенции третьи. Только колхозники как-то не попали на эту дележку. Да и лишенцами становились тоже по признакам коллективным. Дети священников, кустарей, дворянские отпрыски. Пока не евреи, настанет и их черед. Спасение, а при случае возвышения, было в том, чтобы усвоить это государственно-иерархическое сознание. И усваивали на уровне сознания и подсознания. Не зря ведь теноров нынче нету. Теноров – множественное число. Или... Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Последнее произнесено всего-то навсего банщиком, который отказывается выдать одежду без номерка. Сам бумажный номерок смылся. Но не кажется шуткой то, что в «Голубой книге» в ее исторической части с этой фразой аукается другая. Сам Люций Корнелий Сулла, недовольный, что платный убийца приносит голову не того, кто был заказан, говорит: «Это каждый настрижет у прохожих голов, денег не напасешься». Где грозный тиран и где ничтожный коммунальный служащий? Оба включились в одну игру. Банщик ведь тоже власть, пусть всего только над штанами, и вольно гражданину, утратившему номерок, молить, чтоб ему выдали не чужие штаны, а его собственные. «Граждане, — говорю, — на моих тут дырка была, а на этих эван где?» А банщик говорит: «Мы, говорит, за дырками не представлены, не в театре, говорит». «Хорошо, надеваю эти штаны». Вот и еще одна крохотная победа государства, по причине крохотности особенно важная, происшедшая на молекулярном уровне, затронувшая генетическую основу. Говоря совершенно серьезно, что бывает непросто, когда имеешь дело с очень смешными рассказами, по одной и той же неостановимой логике, торжествует и произвол того самого банщика, обезличившего дырявые портки, и сам по себе культ безличности, когда обезличивается уже не жалкая одежонка, а громкие государственные здания и посты первого маршала, железного наркома, а то и лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи. В самом деле, могли ведь на эту должность назначить и кого-то другого. Разумеется, никого попало, не Пастернака какого-нибудь, но Демьяна бедного, Безыменского, почему бы и нет. От того, как самая емкая формула звучит изречение еще одного персонажа Зощенко, еще одного микровладыки, на сей раз принявшего обличье ликпома, фельдшера. «Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания». Бессознательное состояние. Не есть ли это искомы и, к ее сожалению, не всегда осуществимый идеал власти? Изображая все это, Зощенко, король смеха, славный веселый Миша, по существу жесток и горек, почти таков, каким он был в быту. И уж по крайней мере сегодня все явственнее проступает эти горечь и жесткость. Такова всеобщая судьба юмора, который нередко уходит вспять вместе с породившими его реалиями прошлого времени. И все меньше возможности легкомысленно путать комизм этих реалий, подробностей, положений с трагикомизмом судеб и обстоятельств. В романе «Золотой теленок», как помним, Остап со своей свитой поселяется в Воронде Слободке, в этой обывательской клоаке, где мерзкие и ужасные все, кроме отсутствующего летчика Севрюгова, в это время героически спасающего каких-то полярников. Он, конечно, никогда не вернется в Слободку. Уж ему-то правительство даст квартиру в Москве. Все одинаково не заслуживают сочувствия. Не только камергер Митрич или князь Гегенишвили, что понятно, из бывших. Не только черносотенец-дворник Никита или спекулянтка Дуня, но и ничья бабушка. О ней не сказано ничего социально компрометирующего, но она – наследие старого мира, обязана исчезнуть. «Молодыми дикарями» назвала талантливых авторов суровая Надежда Яковлевна Мандельштам. И если не воспринимать оценку всего лишь как презрительно обранную, чего и не было, то можно с ней согласиться. Не только Евгений Петров, бывший, как можно понять, мотором соавторской пары, но и Илья Ильф в самом деле способны перерасти веселый уровень Антоши Чиханте. Они оба, хотя и в различной степени, по духу принадлежали к поколению победителей. Это не значит, что они были обречены на победу. Достаточно вспомнить судьбу так называемого съезда победителей, то есть 17-го партийного, почти поголовно пошедшего под сталинский нож. Но пафос победы над всем старым, плохим, потому и плохим, что старое, был в самом деле подобен дикарству,